Ну что ты такой скучный? С тобой вообще неинтересно. Ну давай рассказывай. Что ты любишь? Ну, вообще, я люблю играть. Скажи раз. Раз. Скажи два. Два. Скажи три. Три. Какой же все-таки урод. Ты успел? Угу. Все до последнего цента. Эй, ты молодец. Эта девочка с картинки мне так нравится, но в волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. Я люблю ее, но она любит вечеринки. Моя девочка, эта девочка с картинки. Какое нафиг платье ей по душе спортивки. Ты вышел с чата, ведь ты для нее ошибка. Она уйдет в память и оставит лишь обрывки. Зайдет на пати, и там все берет со сливки. Эта девочка топ, воу, круче, чем фотошоп. В сердце пуль как глок, ты для нее не готов. Тебе в голову лезет эти строки для песен. Она не рядом, да бесит, но раз влюбился, добейся. Эта девочка с картинки мне так нравится, но в волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. Я люблю ее, но она любит вечеринки. Моя девочка, эта девочка с картинки мне так нравится, но в волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. Я люблю ее, но она любит вечеринки. Моя девочка, эта девочка с картинки. Один из самых влиятельных ублюдков в этом городе. Незаконные финансовые махинации, продажи пушек, трансфер порошка. Короче, все дерьмо в городе проходит через него. У него очень серьезная система безопасности. У него есть одна слабость. Какая? Ты? Какие нафиг туфли, ей по душе кроссовки. Ты не узнаешь, где ее татуировки. Она уйдет, ей так плевать на все твои уловки. Но я же знаю, что у нас будет в концовке. Я люблю ее тело, сладко будто нутелла. Снимаю с нее марджелла, все внутри онемело. Это бэйб мечта, ты такая одна. Но в одном ты права, между нами провал. Эта девочка топ, воу, круче, чем фотошоп. В сердце пуль как глок, ты для нее не готов. Тебе в голову лезет эти строки для песен. Она не рядом, да бесит, но раз влюбился, добейся. Эта девочка с картинки мне так нравится, но в волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. Она любит вечеринки. Моя девочка, эта девочка с картинки мне так нравится, но в волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. Я люблю ее, она любит вечеринки. Моя девочка, эта девочка с картинки. Новая цель. Угу. А он ничего такой. Слышь. Эта девочка с картинки мне так нравится, но в волосах ее резинки. Только не делите нас на половинки. Я люблю ее, она любит.